Глава 22. Вроде бы тот же лес, дубы, березки с грабами, а кое-где и сосны вперемешку с елями или пихтами. Такая же разбитая дорога, местами, правда, вполне ровная, тоже синее, почти безоблачное, по-летнему, яркое весеннее небо. Тот же воздух и те же водоемы. Однако после таможенных рогаток, отделяющих Армайское герцогство от Неллерского, лошадки как-то вдруг приободрились и двигаются веселее. Родная земля, чего уж. И на лицах солдат напряжение заметно спало. Или я все это выдумываю? Пока ехали по Армаю, нас несколько раз тревожили, но слава Создателю не нападениями или диверсиями, а приглашениями. Известие об аббате Степи Неллерском каким-то чудесным образом убежало вперед. Вот и пожелали принять меня в гости три барона, от чьих замков мы неподалеку проезжали, аббат монастыря исцеляющих, муниципалитет городка, в который мы хотели было свернуть, да починили ось фургона своими силами. Походная кузня у нас при себе вместе с двумя дюжими монастырскими рабами. Догнал нас и посланник самого герцога Конрада, все с тем же предложением нанести визит. Ответ мой оригинальностью не отличался. Был бы рад, но очень-очень тороплюсь. Ускориться не получалось, хотя силы и желания имелись в избытке. Только не хочется повозки ломать. После Чика, небольшого городка Пармского графства, того самого, формально королевского, хотели даже резко свернуть на восток, добраться до тракта и ехать в Неллер уже по нему. Да посчитали, прикинули, получилось, что день с таким крюком потеряем, если не два. Природа радует. Птички поют, воздух свежий, забавная мордочка хитрой лисы мелькнула и тут же скрылась. Благодать. А вот все остальное не очень. Много тут бабы рожают. Не успевает рост урожаев за увеличивающимся количеством населения. В каждой деревне, которую проезжаем, много детей с рахитом, да и большинство взрослых крестьян так выглядят. Не понять, в чем у них душа держится. Да, конец зимы и начало весны – самое голодное время, но и осенью неблагополучно. Вот и бегут часто крепостные в леса. Наши егеря не бездельничают, то тут, то там встречали трупы казненных, висящие на веревках или гниющие на кольях. Хорошо все же, что Джек Мститель и другие вожди мятежников не избрали себе для перехода Неллерскую провинцию. Чувствую, у нас только спичку поднеси, мигом вспыхнет. Ну да, пользуюсь словами Карла, плагиатчик. «Придется опять под небом ночевать», — сказал капитан. «Не успеваем засветло до отвилок, и в Неллере завтра получается, будем только после полудня». Он подъехал к моему фургону, где я в этот момент вправлял мозги Ангелине, сегодня утром отъехавшей в сторону от дороги следом за группой наших солдат, да взяла и заблудилась. Мы иногда устраивали охоту вблизи дороги, вот и уходят группы неглубоко в лес. Ангелина, конечно, виновата, но и я не лучше. Зачем разрешил девчонкам поочередно составлять компанию нашим добытчикам свежатинки? Какая мелочь, Леон! Я выбрался из повозки и махнул рукой, чтобы подвели моего коня. Уже считай на месте. Дом, милый дом. Ты гонца с известием о нашем скором прибытии отправил? Так утром же еще, хмыкнул баронет. Я ведь вам докладывал. Ладно, я сейчас догоню тебя в голове колонны, проветрюсь. Милорд Монский там? Где ему еще быть? И действительно, улыбнулся в ответ, вскакивая в седло. Утренний доклад капитана я мимо ушей пропустил. Слишком много думаю. А как еще-то? Реально много проблем. Да я их себе еще досыпаю щедрой дланью. Нет, отправить милорда Джека громить ронерские роты, ждущие меня в засаде, а затем и бедокурить в провинции герцога Альфонса — идея очень неплохая. Я молодец. Но вот с обещанием в случае чего дать убежище не только самому мстителю, но и его подельникам, пожалуй, поторопился. Личность вожака мятежников слишком хорошо известна, его соратники тоже поди в королевском розыске. Долго в тайне их пребывания у меня не сохранить. И чем мне грозит разоблачение? Да пес его знает. Нет, пожалуй, как раз тот случай, когда надо будет во всем признаваться родным и дальше уж слушать, что они скажут. От своего слова отказываться не собираюсь, но вот совет, как мне это организовать, приму с благодарностью. А может, Джека отправить за границу? Неплохая идея. Поможет с виргийцами разбираться. Тут ведь любое перемирие заканчивается сразу же, едва одна из сторон почувствует в себе силы напасть. Это и врагов наших касается, и нас. Как ловко братец Джей оттяпал у Рони Рощукинск вместе с переправами на Роне. Удалец, по-другому не скажешь. Подписанное еще моим дедом соглашение? Не, не слышали. Так что мятежники нам еще пригодятся. Постараюсь снежную королеву Джея и дядю Рональда в этом убедить. Ночь, как и четыре предыдущие, опять провели на поляне возле дороги. Никак в родной провинции не получилось угадать с остановкой на постоялых дворах. Надеялись хотя бы последний привал сделать в цивилизованных условиях, привести себя в порядок, принарядиться, чтобы явиться в город во всей красе, да не срослось. Капитан Бюлов оказался прав. Башни и стены Неллера мы увидели лишь во второй половине следующего дня. За милю до предместий меня встречали. Во главе отряда не кто-то, а мой боевой товарищ капитан Василий Иткурский. Ура! То есть, ола! Значит, и Агния сейчас в Неллере. Баронет ведь при ней служит. Ох, а ведь я реально по сестренкам соскучился. Вот же успел привязаться и к Маркизе, и к Юлиане. Надеюсь, кузина тоже здесь. А ведь и холодную, словно лед, мачеху рад буду сейчас увидеть. Зов крови? Не выдумка? Да, все здесь. Подтвердил мои надежды Василий. «Во дворце ждут вас с огромным нетерпением. Епископ даже сегодняшнюю обедню передоверил служить своему викарию, тоже в замке. А вот миледи Юлиана там не усидела. Ее карета, я видел, поехала за нами. Думаю, ваша кузина ждет вас у ворот». Ждала не только она. Вижу, въезжая в предместья. Такое чувство, что весь город вывалил за ворота смотреть, как возвращается из столицы бастард славного неллерского рода. Ну ладно, не весь, но много. Не только зеваки, оттертые к краям проезжей части гвардейцами и стражниками, глазеют, орут что-то радостно, руками машут, а и верхолазы, как вполне обоснованно можно называть тех, кто забрался на крыши и даже на перекладины, вкопанных перед подъемным мостом через ров виселиц. Там, правда, в основном ребятня, но заметил среди них и какую-то размалеванную девицу, похоже пьяную, взобравшуюся на качающуюся клетку с уже высохшим внутри трупом. Вот это я понимаю, встреча так встреча. Я настолько стал популярен или из дворца просочились слухи о состоявшихся на меня покушениях? Полагаю, и то, и другое. Я тоже к встрече подготовился. Мой конь обряжен в новую парадную сбрую и седло, блестящее золотом и серебром под стать ездоку, который выглядит как новогодняя елка. Весь усыпан драгоценностями. На шее золотая цепь сразу с тремя кулонами из рубинов. На пальцах кольца с алмазами и сапфирами. На запястьях золотые браслеты с жемчугом. Впрочем, их не видно под лацканами. Кафтан ярко-зеленый, рубаха с большим воротом красная, штаны золотистые с широкими серебряными лампасами. Сразу видно столичного модника. На голове голубой берет, что у того десантника, только с соколиными перьями. В Рансбуре сейчас их носят по два, но я распорядился закрепить три. У нас-то, помню, четное число лишь на похороны делали. Понятно, это касалось цветов в букетах. Только на всякий случай решил и с перьями не мудрить. И вовсе я не суеверный. Красавчик просто. Карета бастарда Неллерской стояла прямо при съезде с моста. А вон и сама Юлиана нервно теребит что-то в руках и попинывает каблучком колесо экипажа. Кузину окружали хмурые епископские солдаты в темных накидках. И не жарко им? О, увидела, машет рукой. Улыбается? Плачет? Кажется, все вместе. Разве графини, будущие графини, плачут так вот на публике? Наверное, да, раз вижу это своими глазами. Переживала, поди, не меньше, чем я за нее. Молодец, что не кинулась навстречу, расталкивая свою охрану и толпы, а ведь ей хочется, вижу. Мне тоже не терпится ее обнять, но впереди плотный строй по трое в ряд двух десятков бойцов во главе с капитанами Леоном и Василием. Так что пришлось потерпеть. «Миледи Юлиана!» Я лихо спрыгнул с седла перед кузиной. «Степ!» Не поддержала она официального тона и повисла на моей шее. «Степ, я так скучала! Так скучала! Мы поедем дальше в моей карете!» «Ага, и лишим восторженный народ возможности любоваться великолепным красавцем аббатом Готлинским, могучим магом и целителем!» Я ответно расцеловал ее в обе щечки. «А мы шторки не задернем», — рассмеялась она, вытирая рукавом глаза. «Пусть через оконца разглядывают. Степ, Степ, мне столько тебе надо рассказать. И хочу, чтобы ты мне поведал, что там у тебя случилось. На тебя ведь покушались». Она схватила меня цепко за руку и потянула к карете, возле дверки которой на меня с восторгом пялила глаза Валька, подружка сурового степиного детства. «Марш на запятки!» — скомандовала ей миледи Юлиана и с помощью раба-кучера первой впорхнула в салон и поторопила меня за собой. Молодая служанка, разодетая не хуже иных фрейлин, вздохнула, но команду выполнила быстро. «Сегодня я неотразим», когда напялил на себя нынешний прикид, специально пошитый для появления в Неллере у лучшего столичного портного, ну, того, которого мне тетя Ника рекомендовала, то не только у Ангелины с Юлькой, но и у Эйты во взглядах восторг смешивался с обожанием. Негритянке я строго-настрого запретил высовываться из фургона, чтобы не попасться на глаза кузине, и та не обрадовалась подарку раньше времени. «Да что рассказывать-то, Юль?» Я прижал девушку за плечи, мы с ней разместились на одном диванчике. «Все равно сейчас буду главе нашего рода подробно докладывать. Там и услышишь. Лучше расскажи, как у тебя дела, моя храбрая воительница. Наслышан, что ты тоже в захвате Щукинска участвовала. И это, Юль, ты опять накрасилась сверх меры своими алхимическими составами?» «Что, плохо?» — виновато посмотрела кузина. «Знаю, я уродливая, мы знаем». «Глупости не говори», — дернул ее за ухо. «Ты прелестна, вот честное слово, не был бы твоим братом, увел у Андре. Кстати, как он, как вы? С чего вдруг свадьбу решили опять перенести с одной даты на другую?» Вижу, кузине очень приятно, слышит искренность моих чувств, но упорствует. «Не обманывай меня, Степ, а то и правда загоржусь, поглупею. Она сама ко мне прижалась. Зато я тобой действительно горжусь. Ты у меня самый-самый красивый и вон какой могучий. Горжусь тобой, горжусь». «Ну еще раз скажи». Улыбнулся, сжав ее узкую ладошку с пальцами пианистки. «Мне очень приятно. Но дальше-то говори, о чем я спросил, а то карета весьма быстро едет». Полагал, что в самом городе народа на меня будет глазеть меньше, чем в предместьях, да куда там, толпятся так же. Помнится, даже любимица горожан маркиза Агния не вызывала такого ажиотажа. Неужели мне теперь всю жизнь с такой помпой придется приезжать и уезжать? Впору с ума сойти, раздуться, как большой воздушный шар, улететь и лопнуть в стратосфере. Нет, ну к черту, не хочу. Надо как-то что-то придумать, чтобы перемещаться повсюду инкогнито. За Андре Дитонского можно только порадоваться. Дошло наконец-то до него, какое сокровище ему в руки досталось. Из Юлианы получится великолепная графиня, хозяйка, мать и, что немаловажно, могиня. Не факт, что все дети у них будут одаренными, но почти наверняка 1-2 инициируются. Все же и Андре, и Юля оба довольно сильны. Она про жениха сказала: «Заботливый, вежливый, интересный». Что ж, пока этого вполне достаточно, а потом, как говорится, стерпится, слюбится. Андре отлично показал себя в боях и походах. Думаю, надеюсь, и супругом окажется хорошим. Когда кузина с загоревшимся взором рассказывала о том, как ловко брат Джей вернул исконные неллерские земли в двух быстротечных сражениях, разбив полки Ронера и почти сходу захватив спорный город, еле сдержал себя, чтобы не попрекнуть ее ненужным героизмом. Промолчал. Во-первых, в письме ей уже на этот счет высказался. Во-вторых, не во время же долгожданной встречи начинать занудствовать. Ну и в-третьих, что было, то было. Не стоит пилить старые опилки. Слушая ее внимательно, не прекращал и свои собственные думы перекатывать из одного полушария мозга в другое. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Говорить ли мне мачехе, брату, сестрам, дяде обо всем произошедшем со мною в столице или что-то скрыть? Нет, вон уже ворота замка, арка в них. Решено. Расскажу все. Зачем? Как там? Завистливо таить от близких и друзей надежды лучше и голос благородный неверием осмеянных страстей. Выложу полностью, а там пусть совещаются. А насчет даты нашей свадьбы? Вдруг вспомнила она про мой вопрос. Тетя с Джеем подозревают, что Альфонс сразу после сбора первого урожая попробует отвоевать утерянное. Вот и решили пораньше, а то потом не до храма и церемонии будет. Только опасаюсь, что все может случиться еще раньше. Лучше бы весной заключили брак. Чего тянуть? Великолепно, кузина. Еще недавно ты жутко не хотела выходить замуж, завидуя свободе Агнии и мечтая жить сама по себе. А тут вот такое преображение. Не хочу себя обольщать, но талика заслуги в этом есть и моя. Не переживай. Успокаивающе положил ей руку на остренькое плечо. Ничто твою свадьбу не сорвет и не омрачит. «Тоже на это надеюсь», — вздохнула Юлиана. «Не дурак же этот старик Альфонс ввязываться в войну с нами, когда у него половина полков на востоке, а у нас есть теперь ты. Причина не только в этом, но про мою задумку с мятежом в Ронере она узнает вместе со всеми. Сейчас я промолчал. Мы подъехали к парадному крыльцу». Помимо дворецкого и караульных гвардейцев, меня тут встречали баронет Алекс, 70-летний секретарь герцогини, ее подруга и главная фрейлина Марго, а также мой наставник, милорд Ванский. Вот перед кем мне стыдно. Он, можно сказать, всю душу вкладывал, обучая бастарда Степа владению клинком, а я так опозорился при первой же стычке с убийцами. Если бы не Карл... Да ладно, чего сейчас о грустном? С первыми двумя раскланялся, а с цепным псом герцогини, как некоторые называют за глаза, разумеется, Ричарда, крепко обнимаемся. Друзья ведь с ним почти, хотя не сомневаюсь,